А где Гризельда?» «Я думаю, вы найдете ее в мастерской в саду. Она позирует Лоуренсу Реддингу». «У нас тут из-за него такая склока разгорелась», — сказала Летиция. «Сами знаете, какой у меня папочка. Жуткий папочка». «Какая склока? То есть о чем вы говорите?» — спросил я. «Да все из-за того, что он меня пишет. А папочка узнал. Интересно, почему это я не имею права позировать в купальном костюме? На пляже в нем быть можно, а на портрете нельзя?» Летиция помолчала, потом снова заговорила. «Чепуха какая-то. Отец, видите ли, отказывает молодому человеку от дома. Мы с Лоуренсом прямо обалдели. Я буду ходить сюда, к вам в мастерскую. Можно?» «Нельзя, дорогая моя», — сказал я. «Если ваш отец запретил, нельзя». «Ох, боже ты мой!» — вздохнула Летиция. «Вы все как сговорились, сил моих нет. Издергана. До предела. Если бы у меня были деньги, я бы сбежала. А без денег куда денешься? Если бы папочка, как порядочный человек, приказал долго жить, у меня бы все устроилось». «Летиция, такие слова говорить не следует». «А что? Если он не хочет, чтобы я ждала его смерти, пусть не жадничает, как последний скряга. Неудивительно, что мама от него ушла. Знаете, я много лет думала, что она умерла. А тот молодой человек, к которому она ушла, он что, был симпатичный?» «Это случилось до того, как ваш отец приехал сюда». «Интересно, как у нее все сложилось? Я уверена, что Анна вот-вот закрутит с кем-нибудь роман. Анна меня ненавидит. Нет, общается нормально, но ненавидит. Стареет. И это ей не по вкусу. В таком возрасте и срываешься с цепи, сами знаете». «Хотел бы я знать, неужели Летиция собирается до вечера сидеть у меня в кабинете?» «Вам мои граммофонные пластинки не попадались?» — спросила она. «Нет». «Вот тоска. Я их где-то забыла. И собака куда-то сбежала. Часики тоже наручные, только они все равно не ходят. Ох, спать хочется. Не пойму от чего. Я встала только в 11. Жизнь так изматывает, правда? Господи! Надо идти. В 3 часа мне покажут раскоп, который сделал доктор Стоун.